Тем не менее, существует и негативная реакция на субкультурные манифестации, особенно в период зарождения определенной субкультуры. Но то, что вчера было предметом осуждения, становится сегодня обычным предметом потребления, таким образом лишая субкультурные символы их значения и цели. Субкультуры оказываются инкорпорированными в доминантную культуру, что отражается в оценках данной субкультуры в масс-медиа. Эти оценки сочетают в себе шок и осуждение с увлеченными описаниями и восхищением новейшими стилями и ритуалами. Стиль провоцирует двойную реакцию. С одной стороны, он может вызывать восхищение и даже переходить в высокую моду. С другой, вызывать отрицательную реакцию, особенно у тех авторов, которые рассматривают молодежную субкультуру как социальную проблему. По мнению Хэбдиджа, в большинстве случаев внимание медиа прежде всего привлекает стилистические инновации субкультуры. Затем раскрываются девиантные или антисоциальные акты, такие как вандализм, драки и тому подобное, причем они используются официальными органами как объяснение первоначальной трансгрессии субкультурных установленных культурных кодов. В то же время продолжается процесс легитимации субкультуры, которая начинает входить в более широкое пространство массовой культуры со своим рыночно-прибыльным артефактом, со своим словарем, как визуальным, так и вербальным. В результате субкультуры, которые вначале производили шокирующий эффект, инкорпорируются, находят свое место на карте нашей проблематичной социокультурной реальности. Что касается масс-медиа, то они, по мнению С. Холла, не только показывают сопротивление молодежной субкультуры, но и помещают его в доминантную систему значений. Таким образом, происходит постоянный процесс восстановления нарушенного порядка, а субкультура инкорпорируется в качестве отвлекающего зрелища в доминантную мифологию, из которой она, собственно, и возникает. Согласно Хэбдиджу, этот процесс принимает две характерные формы. Первое. Трансформация субкультурных знаков, одежды, музыки и так далее в массово произведенные товары, товарная форма. Второе. Переопределение девиантного поведения доминантными группами, полицией, медиа, судебными органами, идеологическая форма. Первая форма касается прежде всего потребления и оперирует исключительно в досуговой сфере. Никому не придет в голову прийти на работу в одежде байкера или футбольной форме. Она осуществляет коммуникацию через товары, даже если значения, закрепленные за этими товарами, намеренно искажены. Поэтому в данном случае трудно провести четкую грань между коммерческим использованием субкультурного стиля с одной стороны и творчеством или оригинальностью с другой. Каждая новая субкультура устанавливает новые тенденции, порождает новые моды на внешний вид и новые звуки, которые используются соответствующими отраслями в культурной индустрии. Проникновение молодежных стилей из субкультуры на рынок моды представляет собой процесс, в который вовлечена целая сеть коммерческих и экономических институтов. Культурные и экономические аспекты этого процесса взаимосвязаны. По мнению Лефебра, торговля представляет собой одновременно социальное и интеллектуальное явление, а товары поступают на рынок уже нагруженные значениями. Как только оригинальные инновации, которые обозначают субкультуру, переведены в товарную форму и становятся общедоступными, они застывают. Изъятые из своего оригинального контекста предпринимателями, производящими их в широком масштабе, они становятся кодифицированными, понятными, превращаются в достояние масс и прибыльный товар. Это случается вне зависимости от политической ориентации субкультуры или от эпатажности ее стиля. Что касается идеологической формы инкорпорации субкультур, она наиболее исследована социологами, занимающимися девиантным поведением. Она также связана с репрезентацией субкультур в медиа. То, каким образом субкультуры представлены в медиа, делает их одновременно более или менее экзотичными, чем они являются на самом деле. Этот парадокс объясняется Роланом Бартом в его описании тождества, одной из семи риторических фигур, которые отличают мета-язык буржуазной мифологии. Он характеризует представителя мелкой буржуазии. Мы можем перенести эту характеристику на человека массы, как неспособного представить себе другого. Другой – это скандал, который угрожает его существованию. В мелкобуржуазном мире любое противоречие сводится к взаимоотражанию. Все иное к одному и тому же. Действительно, иной – это возмутительное нарушение сущностного порядка. Для избежания этой угрозы выработаны две стратегии. Во-первых, другой может быть тривиализирован, натурализирован, приручен. В данном случае различие просто отрицается, другость сводится к одинаковости. Кроме того, другой может быть трансформирован в незначимую экзотику, в чистый объект, в зрелище. Очень часто к ярко проявляющимся субкультурам превалирует именно такое отношение. Примером может служить исследование Эсхолом прессы, посвященное футбольным фанатам. Между этими двумя формами инкорпорации нет резкой границы. Так, различные жизненные истории о том, как бывшие члены субкультур добивались успеха и респектабельного положения в обществе, усиливало образ открытого общества. Как отмечал Ролан Барт в своих «Мифологиях», миф всегда может в конце концов обозначить сопротивление, которое оборачивается против него. Это, собственно, и происходит в каждом случае, когда творческий импульс художника подменяется включением его произведения в обыденное сознание. В конце концов, субкультура, которая являлась продуктом подлинных исторических противоречий, породившая блестящих художников, отказывавшихся от законов доминантной культуры, становится вполне приемлемой и считается сделавшей вклад в развитие современного искусства. Если западные исследования, посвященные молодежным субкультурам, достигли высокого уровня теоретического обобщения и накопили богатейший эмпирический материал уже в 70-е годы 20 века, о чем свидетельствует сделанный нами выше обзор наиболее заметных направлений этой тематики, то в отечественной литературе обращение к субкультурной тематике происходит позднее. В многом это было обусловлено специфической социальной реальности советской эпохи, когда субкультурные проявления рассматривались как чисто отрицательное явление, заимствованное с Запада и, соответственно, не нуждающееся в серьезном исследовании. Субкультурная активность советской молодежи была действительно в какой-то степени заимствована с Запада, но такое заимствование носило весьма ограниченный характер, так как мощное давление идеологических аппаратов не давало возможности открыто проявлять экзотические субкультурные стили. Даже само слово «стиль» получило в советском обществе негативные коннотации в его производном стиляге, обозначающие людей, которые, по их собственному выражению, давили стиль, вопреки навязываемому сверху аскетизму, обязательной серости и незаметности в одежде, поведении и образе жизни. По мнению Л. Ионина, роль стиляг в отечественной истории недооценена. Если широко известные шестидесятники были конформистами, которые, стремясь улучшить социализм, действовали в его рамках, хотя и стремились к определенным реформам, стиляги бросали вызов советской жизни и идеологии, который осуществлялся через стиль жизни. В постсоветский период развитие молодежных субкультур начинает идти быстрыми темпами, причем одновременно внимание как социума, так и исследователей обращается и на другие субкультуры – этнические, криминальные и маргинальные. Иногда параметры этих субкультур совпадают. Так, немалая часть молодежи оказывается вовлеченной в криминальные субкультуры. С ростом миграционных процессов и крушением мифа о национальном равенстве в Советском Союзе все более остро встают проблемы этнических субкультур. Выходят из тени некоторые субкультурные группы, о которых просто не принято было говорить в эпоху советского всеобщего благоденствия, в частности инвалиды, которые во всех западных обществах давно завоевали статус значимой субкультуры. В России осознание групповой идентичности пришло совсем недавно, и совсем недавно пришло признание инвалидов со стороны властных структур, которые, глядя на Запад, стали проводить различные программы по социализации инвалидов и их интеграции в магистральную культуру. Но все же наиболее манифестными субкультурами продолжают оставаться молодежные. Их групповая идентификация настолько ярко выражена, а возраст молодежи охватывает настолько широкий круг людей, имеющих различные потребности и запросы, что вряд ли возможно говорить о какой-то единой молодежной субкультуре. Даже тинейджеры формируют субкультурные образования по совершенно разным основаниям. Недаром Маршал Маклюин еще в «Галактике Гутенберга» говорил о молодежных, вернее детских, которые все больше приближаются к молодежным в век мультимедиа и компьютерных игр субкультурах, как о богатейшем материале для современного антрополога. Фольклористы и антропологи могли бы, не отходя далеко от порога своего дома, исследовать живую, процветающую, но лишенную самосознания культуру, которая почти так же игнорируется сложным миром и почти так же не подвержена его влиянию, как культура какого-нибудь непрерывно уменьшающегося племени аборигенов, ведущего свое беспомощное существование в глубине какого-нибудь заповедника. Думаю, что этот предмет заслуживает более обширного исследования, как заметил Дуглас Ньютон. Всемирное братство детей – это самое большое из диких племен, единственное, которое не обнаруживает признаков вымирания. Действительно, с 80-х годов прошлого века различные субкультурные образования начинают привлекать все больше внимания антропологов, культурологов, социологов.